Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав. Но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно. Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая. В городе часто случались скандальные происшествия. В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на 5 часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон. Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя. «Пусть себе сидит в животе, я ничего не имею, но пусть не звонит в 5 часов утра, когда мне на работу идти только в 8. Мне ж спать невозможно». Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны. Происшествию с Господовым Пищеславский пахарь не мог уделить много места, потому что 4 его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию 2 враждовавших между собой литературных групп. Крестьянской группы «Через сидельник» и городской «ПАКС» — Пищеславская ассоциация культурных строителей. «Многоуважаемый товарищ редактор», — писал «Через сидельник», — «не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты ниже следующее. Литературная группа «Через сидельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Через сидельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС. Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали 2 столбца. Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений. «Многоуважаемый товарищ редактор», — писала ПАКС, — «не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты ниже следующее. Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с 12 часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки взорвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Через сидельник». Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно. Так текла жизнь города вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб. Углубившись в проход между колоннами, прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять которой была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшие на крючке у столика. Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а, может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах. На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе. Прозрачный протяжно выпрямился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу, и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел. Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно. Ощущения читающего человека были ему чужды, поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась «Московская газета». «Первый госцирк», — прочел Филюрин вслух. «Последние 5 дней. Укрощение 12 диких львов на арене под управлением Зайлер-Жансо». Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам — котировки фондового отдела при Московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением. «Но и люди теперь пошли!» — воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной. Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует, по крайней мере, 15 отпетых негодяев. «Ни стыда, ни совести у людей нет», — шептал Прозрачный, переворачивая большие листы. С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через 2 часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями. «Действительно», — бормотал он, проплывая между колоннами, — «безобразие творятся». Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович, — думал он, — тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист». Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей. Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар. «Тоже построили!» — закричал он в негодовании. «Входа-выхода нет! Под суд таких!» И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад. «Под суд!» Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение. Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда. В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания. «Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на 8-м месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!»